Наташа неодобрительно посмотрела на Серёжины колени, темные от земли и въевшегося травяного сока. Но ничего не сказала. Диван торжественно гудел всеми пружинами. Гудеть так он научился еще в те времена, когда Сережа и Наташа устраивали на нем цирковые представления с борьбой и конными скачками. Наташа ушла на кухню. Нок опять осторожно перебрался на половик и вопросительно посмотрел на хозяина. «Ладно, лежи пока», — шепотом разрешил Сережа. Усталость мягко растекалась по телу. Но спать Сережа не хотел. Привалившись к вышитой подушке, он оглядывал комнату. Комната была такой же привычной, своей, как и те, в которых он жил. Все знакомое-знакомое. Телевизор «Старт», накрытый вязаной салфеткой, черный книжный шкаф с завитушками и треснувшим стеклом, большая фотография в рамке. Наташа и дядя Игорь делают зарядку. Наташка маленькая, 6-летняя, в мальчишечьем тренировочном костюме и с громадным обручем. Дядя Игорь с 2-пудовыми гирями, поднятыми к плечам, весь переплетенный мускулами, как гладиатор. И громадный. Сережа вспомнил, как дядя Игорь еще недавно сажал их с Наташкой на вытянутые руки и вертел, будто карусель. Только не в этой комнате, а у Сережи, потому что у Каховских было попросторнее. Сереже захотелось своей комнаты. Он понимал, что пустая квартира со следами унесенной мебели на полу, с темным квадратом на обоях, там, где висела мамина фотография, невеселое зрелище. Но все-таки он встал и зашлепал босыми ногами в коридор. Толкнул свою дверь. Дверь была заперта. «Над, почему заперта? Открой!» «Это не мы!» — откликнулась из кухни Наташа. «Домоуправление заперло. Скоро новые жильцы приедут. Какие-то Грачёвы». Я думал, что вы наши комнаты займете. Вам бы, наконец, свободнее стало». «Да теперь уж все равно. Мы к весне тоже переедем. Твой людоед ест пельмени?» «Он все ест. Горячий только не давай, а то чутьё пропадёт». Сережа вернулся в Наташину комнату. Подошел к окну. Вид отсюда был такой же, как из его комнаты. Крыши, неяркие окна, силуэт водонапорной башни, похожий на старинный замок. Слева — темная груда тополей, внизу — кусты рябины. За кустами — мостовая. Она была горбатая, эта мостовая, и зимой вдоль нее ветер наметал длинные сугробы. Такие непролазные, что отцу приходилось брать Сережу на руки, когда шли в детский сад. Потом они с папой оказывались на широкой, очищенной дворниками улице, но папа не опускал Сережу. Так им удобнее было разговаривать. «Пап, разве справедливо, когда двое на одного?» — спросил один раз Сережа. «Конечно, нет». «А что делать?» «Ну, что делать? Выбери время, поговори с ними по очереди, один на один». «Правильно!» — обрадованно сказал Сережа. «Светку Лапину я подожду во дворе, а Танька сегодня дежурит в группе». «Постой, постой! Ты что ж, с девочками хочешь драться?» «Я не драться, а только раз! А чего? Они сами первые!» «Неважно, что первые», — серьезно сказал отец. «Ты будущий мужчина. Настоящий мужчина никогда не дерется с женщинами. Это стыдно». «Они же не взрослые тетеньки, а девки!» — обиженно возразил Сережа. «Не девки, а девочки, во-первых. Ты ведь Наташу девкой не называешь? А во-вторых, девочки вырастают и становятся взрослыми женщинами. Мамами, бабушками. Твоя мама тоже была девочкой. Тебе понравилось бы, если бы какой-нибудь парнишка ее отлупил?» «Мамы тогда уже не было, но они всегда говорили о ней как о живой. А что сказала бы мама? А маме бы понравилось?» Мама уехала и не вернулась. Потом пришла та телеграмма от незнакомых людей. Иногда Сережу будто с размаху ударяла мысль, что мама уже никогда, совсем никогда не вернется, и тоска скручивала его, и прорывались совершенно безудержные слезы. Но он не видел маму мертвую. А живая, она улыбалась с большой фотографией и словно удивлялась. «В чем дело? Я же здесь?» «Нет». Сереже ни капельки не понравилось бы, если бы какой-нибудь мальчишка задел маму хоть мизинчиком. Но чтобы не сдаваться так легко, он проворчал. «Мама, наверное, первая никого не стукала». И папа согласился. «Наверное». Покачиваясь на папиных руках и почти касаясь губами его колючей щеки, Сережа спросил: —